Глава 7, часть 2. Когда я явился в штаб-квартиру тулонской полиции, меня сразу провели в кабинет главного инспектора. Он сидел за столом, смуглолицый и мрачный, видимо, корсиканец. Окинув меня, вероятно, по привычке и подозрительным взглядом, он заметил ленточку ордена Почетного легиона, которую я предусмотрительно приколол к петлице. С елейной улыбкой он предложил мне сесть и стал многословно извиняться за то, что потревожил столь заслуженного человека. Я в том же тоне заверил его, что почту за честь быть ему полезным. Затем мы перешли к делу. Теперь, когда он заговорил, глядя на разложенные перед ним бумаги, голос его опять звучал резко и нагловато. «История не из приятных. У этой Макдональд была прескверная репутация. Пьяница, наркоманка, нимфоманка. Она спала не только с матросами, а и с местными подонками тоже. Как это возможно, что человек вашего возраста и с вашим положением был с ней знаком?» Мне очень хотелось ответить, что это не его дело, но я проштудировал сотни детективных романов и знал, что дерзить полиции не рекомендуется. Я знал ее очень мало. Познакомился с ней в Чикаго, когда она была еще девочкой. Позднее там же вышла замуж за вполне порядочного человека. Потом, года два назад, я встретил ее в Париже. У нас оказались общие знакомые. Я все думал, как он вообще мог связать меня с Софи, но тут он пододвинул ко мне какую-то книгу. «Найдено в ее комнате. Если вы потрудитесь взглянуть на посвящение, то согласитесь, что оно едва ли подтверждает ваши слова о том, что вы с ней едва знакомы». Это был мой роман во французском переводе, тот самый, который она увидела в витрине и просила меня надписать. Под моей фамилией стояла «Миньон Алонвар Силярос». Первое, что тогда мне пришло в голову. Выглядело это и правда несколько интимно. «Если вы думаете, что я был ее любовником, то ошибаетесь». «Это меня не интересует», — сказал он, и вдруг, подмигнув, добавил. «К тому же, не в обиду вам будь сказано, судя по тому, что я слышал о ее склонностях, вы, пожалуй, были не в ее вкусе. Но всякому ясно, что постороннюю женщину вы бы не назвали миньон». Эта строчка, господин комиссар, — начало знаменитого стихотворения Рансара, чьи стихи, конечно же, известны такому образованному и культурному человеку, как вы. А написал я ее потому, что был уверен, что ей это стихотворение известно, и она вспомнит дальнейшие строки и, возможно, поймет, что жизнь, которую она ведет, мягко выражаясь, недостойна. «Рансара я, разумеется, читал в школе. Но теперь по горло завалено работой, и, признаюсь, тех строк, о которых вы говорите, что-то не припомню». Я прочел ему первую строфу и, отлично понимая, что он даже имя Рансара слышит первый раз в жизни, не опасался, что он может вспомнить и последнюю строфу, которую едва ли можно истолковать как призыв к праведной жизни. «Она, видимо, была не без образования. Мы нашли в ее комнате с десяток детективных романов и несколько книжек со стихами. Там были Бодлер и Рембо, и еще на английском языке какой-то Эллиот. Он что, известный поэт?» «Очень». «У меня времени нет читать стихи. Да я по-английски не читаю. Если он хороший поэт, жаль, что он не писал по-французски, чтобы его могли читать образованные люди». Я представил себе, как мой главный инспектор читает «Бесплодную землю», и мысленно порадовался. Вдруг он перебросил мне через стол любительский снимок. «Это кто? Вы знаете?» Я сразу узнал Ларри, он был в купальных трусах, и я догадался, что снимок сделан в то лето, когда он приезжал к Изабелле и Грею в Динар. Первым моим побуждением было сказать «не знаю», меньше всего мне хотелось, чтобы Ларри оказался замешан в эту гадостную историю. Но я подумал, что если полиция дознается, кто это, мои слова могут быть истолкованы как желание что-то скрыть. «Это Лоренс Даррелл, американский гражданин. Единственная фотография, найденная среди вещей этой женщины. В каких они были отношениях?» «Они росли в одном и том же городе под Чикаго, друзья детства. Но этот снимок недавний, сделан, как я подозреваю, на одном из курортов на севере или на западе Франции. Где именно это, мы узнаем без труда. Кто он такой, этот человек?» «Писатель», — ответил я храбро. Инспектор чуть вздернул мохнатые брови, из чего я заключил, что люди моей профессии в его глазах отнюдь не безупречны по части нравственности. «Человек со средствами», — добавил я, чтобы прибавить ему респектабельности. «А где он сейчас?» Опять я хотел сказать, что не знаю, и опять решил, что это может хуже запутать дело. У французской полиции может быть немало грехов, но найти нужного им человека они умеют быстро. Он живет в Сен-Ари. Инспектор поднял голову, явно заинтересованный. Где? Я помнил, что в конце нашего последнего парижского разговора Ларри сказал, что Огюст Коте сдал ему свой домик и, вернувшись к Рождеству на Ривьеру, написал ему, приглашая к себе погостить, но Ларри, как и следовало ожидать, отказался. Я дал инспектору его адрес. «Позвоню в Сен-Ари и прикажу, чтобы его доставили сюда. Пожалуй, есть смысл допросить его».